До новых встреч! Ох уж этот Хайну! Конни сунула голову под подушку. Но ничего не помогало. Таким громким было его утреннее пение. А еще кто-то трубил, как слон. Анна побежала к окну и выглянула наружу. «Их так много!» — удивилась она, указывая на небо. Конни и Лиска выскользнули из кровати. «Журавли летят дальше!» — взволнованно воскликнула Конни. Все трое бросились на улицу прямо в тапочках. Над их головами, выстроившись длинными цепочками и словно бусины, нанизанные на нитку, пролетали журавли. Только на этот раз цепочки были нескончаемыми. «Невероятно!» — поразилась Анна. Девочки вглядывались в небо. Конни попыталась сосчитать птиц, но их оказалось слишком много. «Улетают на юг», — тихонько проговорила Конни. «Значит, наелись досыта в дорогу». Рядом с ними возникли Ларс и Морец. «Точно так же, как мы вчера». «С едой это вовсе не связано», — возразила Конни. «Журавли — птицы счастья». Ларс непонимающе смотрел на нее. «Ну и...» «Они принесли счастье Морицу и жеребенку. А теперь, когда все наладилось, отправляются дальше», — просияла Конни. Морец улыбнулся ей озорной улыбкой и, обращаясь к стае в небе, крикнул. «Спасибо вам, журавли!» «Спасибо!» — прокричали остальные ребята и рассмеялись. Пролетавшие над их головами птицы протрубили в ответ. И только охрипший петух Хайно, наконец признав свое поражение, удалился в курятник.